А почему раньше не сказал? Думаю, что войска он собрал еще минут 20 назад. Ну так я не мог, воскликнул Леонид. Меня не отпускали. Он кивнул в сторону малышки. Агу. Арианна уперла руки в бока. Все-все, я пью. Он приложился к чашечке и попытался изобразить на лице невообразимое удовольствие от воображаемого напитка. Ммм. Превосходный чай, миледи. В ответ девочка кивнула и немного успокоилась, тогда как Леня попытался сообщить мне одну тайну. Слушай, Мих, а ты знаешь, что она очень сильная? Вот были догадки, но без тебя никогда бы не узнал, хохотнул я. В общем, так, я строго посмотрел на дочь. Дядю я забираю, нам пора на войну. В ответ она нахмурилась и опять уперла руки в бока. У тебя какие-то вопросы? Да-да, понимаю, вырастешь, отомстишь. Конечно, поговорим, когда вырастешь. И хочу напомнить, что я могу сделать так, чтобы ты не выросла. Арианна сразу расплакалась и в комнату забежала Вика. Ну что на этот раз, а? Она помотала головой. Опять, да, я просто напомнил ей, что могу остановить ее взросление, честно признался я, тогда как Вика расхохоталась. Правда, Арианна еще громче расплакалась и начала выпускать из себя энергию, но мы все равно не могли сдержать смех. Ну ладно, ладно, первой сдалась Вика и стала гладить девочку по головке. Не переживай, мы не позволим ему этого сделать, но только если ты будешь послушной девочкой. На такие условия она была явно не согласна, потому в ответ Арианна топнула ножкой и выпустила еще больше энергии. На потолке проявилась черная клякса, которая с каждой секундой стала разрастаться вширь, и вскоре из нее в нашу сторону потянулись черные зазубренные отростки. Похоже, они скорее на лапы гигантского богомола, точнее, целой толпы богомолов, так как отростков были десятки. Шасса-шасса, шипели на каком-то своем языке сущности из портала. У Лени от этого дыбом встала борода, Вика же заинтересованно посмотрела на этот проход в другое измерение, а Арианна довольно ухмыльнулась и скрестила пухлые ручки на груди. «Вот так, значит», — прищурился я. «Это плохо?» «Да, она призвала древнее зло. Будем сражаться?» Леонид мгновенно покрыл тело мощным покровом и напитал кулаки энергией. «Не, это лишнее», — усмехнулся я и подошел ближе к порталу, вытянув руку к нему. «Ш-с-с-с-ш-ш-ш», — проговорил я, а отростки тут же замерли. «Михаил, я активировал печати Иерофанта над своей головой, и это имя звучит одинаково на всех языках. Один из отростков сразу потянулся ко мне, но не для того, чтобы атаковать. Мы просто пожали друг другу руки и на этом портал схлопнулся. Ну а что, давно не виделись, хоть в этом мире смогли мило поговорить. А ты, Арианна, запомни», легонько щелкнул дочь по носу. «Там, куда ты только начинаешь смотреть, я уже давным-давно гулял и бухал», уточнил Леонид. «Леня, ну не при ребенке же», вздохнул я, «но отрицать не буду. В любом случае, меня там хорошо знают и помогать тебе не будут, уж поверь». На этом я развернулся и направился в сторону выхода. «Ну что, пойдем, город сам себя штурмом не возьмет. Пора вернуть Северодвинск его законным владельцам». «Тебе, что ли?» — хохотнул спартанец. «Ну, там как пойдет. Китайская империя. Дворец императора. Ваше Величество. Ваше Величество. О!» В тронный зал влетел посыльный и сразу рухнул на пол в поклоне. «По проверенной информации, Булатов начал штурм Северодвинска, а Российская империя была вынуждена начать стягивать к нему силы. Началось, Ваше Величество. Так это же прекрасная новость». Чань забыл про виноград и даже подскочил со своего трона. «Этого момента я и ждал. Молодец, что сообщил сразу», — похвалил он бесцеремонного гонца. «Давайте, прямо сейчас, прямое включение», — закричал старик, и подданные тут же забегали. Принесли камеры, буквально за пару минут настроили все оборудование, а за спиной императора выставили плакат зеленого цвета, чтобы наложить красивое изображение. «Готово, Ваше Величество», — показал большой палец главный оператор. «Включаю, давай», — кивнул старик и прокашлялся. А когда красные огоньки на камерах загорелись, начал зачитывать подготовленную заранее речь. «Говорит ваш император Чань, сегодня настал день, когда мне надоело, когда я устал терпеть эту наглость». Он выдержал небольшую паузу и хмуро посмотрел в одну из камер, а операторы вывели изображение на экран крупным планом. «Наша империя всегда относится ко всем уважительно, но некоторые принимают это за слабость», — он сжал кулаки. «Когда я попросил другого императора отреагировать, выдать мне мошенника, который одурачил нас, пользуясь нашим доверием, мне плюнули в лицо, отказали. Этого я простить не могу, потому, Старик снова выдержал паузу, чтобы все смогли прочувствовать важность его слов. «Потому я объявляю войну Российской империи. Да будет так! Ура!» – закричали гвардейцы, что находились в тронном зале. Но это не все радостные новости на сегодня. Император прервал ликование бойцов и своего народа. Хотя, возможно, народ и не ликует вовсе, но это не столь важно. С завтрашнего дня север и юг нашей великой страны будут близки, как никогда ранее. Ибо я объявляю о своей скорой свадьбе, и потому, ухмыльнулся старик, я прошу свою невесту Лунь явиться в мой дворец. Пора, дорогая, уже стать моей женой. В такие тяжелые времена империи нужна императрица. Ура! Снова заголосила массовка, и на этом прямое включение окончилось. На несколько секунд в зале воцарилась звенящая тишина, после чего министры встали со своих мест и стали хлопать в ладоши. Это было гениально, великолепно, заверещали они, и главное, своевременно. Наша армия уже готова выступать, а Российская империя точно не успеет подготовиться. Да, я такой, у меня все под контролем, довольно заулыбался император. Ну ничего, совсем скоро планы будут приведены в исполнение. Прошло несколько часов и слуги сообщили императору, что прибыла его будущая жена. «Ну так встречайте», — возмутился он. «Мне что, самому идти к ней? Нет уж, обойдется». Но она прибыла в город и идет пешком по главной улице в сопровождении своей свиты, склонил голову слуга. «Вот как», — удивился старик, — «решила покрасоваться на публике? Хах!» — пошутил он над ее внешностью, а по залу пробежали смешки. «Ладно, покажите хоть, как она там идет». Перед императором установили экран и вывели на него изображение из городских камер. А там Лунь и правда идет пешком, вокруг нее собрались верные могучие гвардейцы в полном боевом обмундировании, что прикрывают ее со всех сторон. Сама она решила надеть пышное платье и шляпку с вуалью, чтобы не показывать своего лица, но по флагам и свите все равно сразу понятно, что это именно Цань Лунь. Девушка спокойно прошла через весь город, а люди встречали ее радостными криками. Все-таки каждый знает, как хорошо она относится к своим подданным, и каждый надеется, что теперь так же станет во всей империи. Вот так, не спеша и привлекая к себе внимание всех новостных каналов, девушка добралась до входа на территорию императорского дворца. У ворот Лунь задерживаться не стала и, толкнув ворота, зашла внутрь, отчего ведущие новостных каналов затаили дыхание. Как-никак, а символизм в Китайской империи очень важен, и только что девушка своими действиями буквально прокричала на всю страну о своем неуважении к императору. Она сама открыла дверь и не поклонилась при входе. Вот же, старик сжал кулаки. Ну ничего, дождемся свадьбы, а там посмотрим, как ты запоешь. Она даже не подозревает, что ее ждет. Девушка прошлась по саду и остановилась только при входе в сам дворец. После чего, смахнула с лица вуаль. Вытянула руку вперед и гвардеец вручил ей копье. «Это кто?» – нахмурился император, ведь сейчас на экране была удивительно красивая девушка. «Видимо, ваша будущая супруга», – предположил первый помощник. «Но ведь она была изуродована», – замотал головой старик. «Излечилась, видать», – пожал плечами тот. «Не может быть, лучшие лекари говорили, что не в силах справиться с ее недугом». «Лучшие лекари, лучшие, Булатов», – прорычал он, – «казню, уничтожу». Тем временем все камеры были направлены на прекрасную девушку с копьем в руках, тогда как она выглядела спокойно и даже улыбалась. «Ты хотел, чтобы я стала твоей женой?» – ухмыльнулась она. «Ты хотел втянуть мой север в войну с Российской империей?» «Ну так вот мой ответ». Девушка напитала копье невероятным количеством энергии и метнула его в императорскую башню. Символизм в Китайской империи – неотъемлемая часть культуры. И по преданиям именно эта башня – символ нерушимой власти императора. Но от попадания заряженного копья она просто сложилась, как карточный домик. «Ни я, ни Север, никогда не подчинится такому, как ты», — прорычала Цань Лунь. «Если наша свобода будет стоить крови, то так тому и быть, жалкий червь, занимающий трон великой страны. Север объявляет тебе войну». В этот же миг за ее спиной открылся портал, а в зале послышались удивленные возгласы министров. Еще бы, ведь во дворце и на его территории невозможно открыть портал, тут все усыпано защитными артефактами. Из портала тем временем спокойно вышел паренек в строгом костюме с гербами Булатовых, подал девушке руку, и вместе они зашли обратно. Разве что Жора не сдержался и показал в камеру первого императорского новостного канала кулак. Второй рукой он стал крутить воображаемый механизм. «Это что за заклинание?» прищурился император и придвинулся поближе к экрану. «Не знаю, ваше величество». Министр магии тоже стал всматриваться. Жора тем временем продолжил старательно крутить воображаемый механизм, но ровно до тех пор, пока из кулака не вылез средний палец. «Господин, плохие новости. Это не заклинание», — выдал свое экспертное мнение министр. А император это уже и так понял. Он сидел на своем золотом троне и сжимал подлокотники побелевшими от напряжения пальцами. Лицо его все сильнее багровело, а на лбу вздулись вены. «И еще плохие новости», — послышался дрожащий голос министра войны. «Быстрая молниеносная война с Российской империей теперь невозможна. Она как бы на севере, а нас теперь туда никто не пустит». Глава 10. Император сидел в своем любимом кресле, напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию, попивал ароматный травяной чай и слушал медитативную успокаивающую музыку. В таком прекрасном настроении он не бывал уже очень давно. Все тихо, мирно, спокойно, умиротворенно. И тишина. Даже работа в радости, скучнейшая возня с документами теперь приносит императору удовольствие. Так что старик сидел, наслаждался умиротворенной обстановкой и перекладывал документы из одной стопки в другую, не забывая при этом внимательно ознакомиться с их содержимым. Всевозможные отчеты, данные статистики, доходы империи, расходы, новые законы. Вот с последним было сложнее всего, ведь с каждым из этих законов нужно было ознакомиться и принять окончательное решение, нужен тот или иной закон, или же лучше отправить его на доработку. Помимо документов, императору также положили на стол две небольшие коробки, а внутри них хранились макеты новейших изобретений, их ожидаемые характеристики и подробные инструкции. В первой, например, был легкий быстроходный танк нового поколения. Если верить бумагам, то он целиком состоит из самых передовых разработок и способен хоть прямо сейчас сражаться с тяжелыми танками во встречном бою. Но это не точно, а чтобы узнать наверняка, необходимо дополнительное финансирование. Так что танк отправился обратно в коробочку, а император открыл следующую. Но там вообще непонятно что. Без прочтения документации к устройству старик так и не смог угадать, что это за макет. Оказалось, что это какая-то новейшая компактная электростанция, способная обеспечить электричеством даже небольшой городок. Это в отдел изучений, отодвинул коробку в сторону император. А это в отдел тестирования. И зачем они все это мне шлют? Я ведь в этом не разбираюсь. И действительно, почти каждый день императору присылают такие коробочки, и каждый раз он просто отправляет их дальше, чтобы узкие специалисты могли сами провести анализ и предоставить сжатый отчет. Без этого отчета император никогда не выделит финансирование, и пластиковые модельки на решение никак повлиять не смогут. Хотя танк прикольный, старик даже задумался, не оставить ли его себе. Но потом вспомнил, что его сын уже вырос, и потому оставлять себе игрушечные танки больше не нужно, для этого придется внуков ждать. Закончив с прототипами и документами, император снова откинулся на спинку кресла, и его лицо расплылось в улыбке. А почему бы ему не улыбаться? Настроение прекрасное, чай вкусный, расслабляющая музыка убаюкивает и успокаивает благодать. Улыбка стала еще шире, когда на телефон пришло сообщение. «Ваше предложение утверждено, свободное время появится через 8 дней. Ближе к этой дате дам более точную информацию». Вот, собственно, и все сообщение, но сколько же радости оно принесло старику. «Вот эта женщина», — мечтательно проговорил он. Старик едва усидел в кресле, тело само по себе порывалось пуститься в пляс, а сердце выпрыгнуть из груди. «И все-таки у Булатова есть хоть что-то хорошее», — заключил император. «Минимум одна особа, ну да, Саня тоже сейчас у него, он тоже хороший». Вспомнив про Александра, старик сразу задумался. «Интересно, как там у него?» А то писал, звонил ему, а тот постоянно отвечал коротко, мол, не может говорить, слишком много дел. И вообще, кругом война, взрывы, не до разговоров. Обычно в его возрасте все мысли о прекрасных дамах, и уж точно не о делах или войне. Так что старику очень интересно, как там его сын и чем он вообще занимается. «А ты веришь в Лабладута?» — послышался едва уловимый шепот. «Лабладут может показать, как там Саня, только поверь в него». Император покрутил головой, но так никого и не увидел в комнате. Звуки на этом пропали, тогда как старик еще некоторое время смотрел по сторонам и тихо матерился себе под нос. Но даже такие странные вещи не могли испортить прекраснейшее настроение императора. Так что он сразу забыл о шепоте Лабладута и снова заулыбался, откинувшись на спинку кресла и погрузившись в теплые воспоминания. Ведь совсем недавно старик гулял с графиней по дворцу и саду, а в процессе разговора смог понять, какой она человек. Крепкий, сильный, надежный, и это если не перечислять других положительных качеств прекрасной Виолетты. И пока они гуляли, Игнат подошел и доложил, что появились некоторые проблемы с одним человеком. Мол, тот требует от империи слишком много, а сам при этом не собирается ничего отдать взамен. Это обычное дело, когда промышленники пытаются выбить для себя максимальную выгоду и начинают переговоры с озвучиванием недостижимых требований. Просто, чтобы потом в процессе торга выбить более выгодные условия для себя. Тогда как Виолетта об этом не знала и возмутилась, с каких пор какой-то человек может выставлять подобные требования, и посоветовала просто прикончить наглеца, а не разговаривать с ним. Да и на заявление, что это герцог и его нельзя вот так просто убивать, она тоже нашла ответ за секунду и напомнила, что герцоги тоже смертные, да и короли смертные. Кстати, император вспомнил, как его возлюбленная тогда задумалась. «Ты так говоришь, будто бы королей убивала», — рассмеялся старик. «Не буду бахвалиться и преувеличивать свои достижения, но несколько штук прикопала, это верно», — спокойно ответила графиня. «Не стоит отрицать, что император тогда немного напрягся. Было такое, да, но симпатия по отношению к прекрасной графине от этого лишь усилилась. Все-таки императоров она не убивала, а значит, возможно, и в будущем не станет этого делать. А короли, ладно, их и так много. Хорошо», — вздохнул старик, допивая ароматный чай. «Как же хорошо». В этот момент дверь кабинета приоткрылась и внутрь зашла целая делегация из 6 человек. Командующие, министры, все максимально важные личности. Но сейчас они стояли у рабочего стола императора и переминались с ноги на ногу. «Тут такое дело, ваше величество», — неуверенно проговорил командующий сухопутных войск. «Вижу, вы в хорошем настроении». «Да, а чего грустить?» — заулыбался старик. «Все ведь прекрасно. Это отлично, хорошее настроение вам сейчас точно не помешает», — закивал командующий. «Вот только не говорите, что что-то случилось. Опять Булатов?» «Да, ну что на этот раз?» «Нет, не Булатов», — замотал тот головой. «Фух», — на лице у императора снова появилась улыбка. «Ну и хорошо. Тогда ничего страшного, совсем справимся, можно не переживать. Но это связано с Булатовым», — поднял руку министр обороны. «Доска», — ударил по столу старик. «Ну зачем так сразу расстраивать? Все, ждите теперь». Император сделал успокаивающую музыку погромче, затем встал со своего места, зажег туристическую горелку и поставил на нее небольшой чайничек. «Сейчас заварю и можете рассказывать». Хотя нет, он подошел к шкафчику и достал чайник побольше. «Вот, раз это как-то связано с Булатовым, нужны более серьезные меры. Думаете, хватит?» — уточнил командующий. «Новости все-таки важные». «Да хватит», — отмахнулся старик. «Этот чайничек мне уже не раз жизнь спасал». В таком случае, командующий хотел вывалить новость на императора, но так и не решился. «Ну, не выдержал старик. Как бы так сказать-то? Может, чайник побольше возьмете, ваше величество?» — скривился мужчина. «Говори давай», — стукнул по столу тот. «Если в двух словах, то нам нужно готовиться к войне», — выпалил командующий. «А, это я и так знаю», — выдохнул император. «Булатов уже сообщил, что выдвигается на штурм Северодвинска, но я уже отдал распоряжение и войска стягиваются в ту сторону. Решил немного перестраховаться, ведь непонятно, чем закончится битва, да и неизвестно, какие вообще планы у Булатова». «Все верно, Северодвинск», — согласился с ним командующий. «А еще Китайская империя, например, они тоже повоевать с нами захотели». «Что-что?» — император подумал, что ему послышалось. Больно уж буднично сообщил ему об этом командующий. «Да вот, буквально 10 минут назад Китай объявил нам войну», — развел тот руками. «Обвинили нас в том, что мы Булатова покрываем, и что не выдаем его по первому требованию». «Ага, вот так, значит», — кивнул старик. «А еще они объединяются с севером, и потому удар будет сдвоенным. Так что силы Цаньлунь тоже будут участвовать в нападении», — добавил министр иностранных дел. «Понятно», — снова кивнул император. «Попрошу подождать». Он спокойно поднялся со своего кресла и подошел к шкафчику. Затем распахнул дверцы и стал усиленно копаться там внутри, то и дело громыхая чем-то железным и звякая фарфором. «Ха! Нашел! Тащите самовар!» Слуги сразу выполнили приказ, и спустя минуту у окна уже стоял и пыхтел огромный самовар, а старик решил оставить полумер и не мелочился, потому высыпал прямо в него мешок успокаивающих трав. И только когда император полностью осушил самовар, командующие начали свой доклад. «Войска императора пока еще не могут перемещаться по всем северным регионам Китая, потому на данный момент наступление носит локальный характер», — командующий нахмурился, — «а от былой неуверенности не осталось и следа. Потому они наступают на востоке и высаживают десант». Он еще долго рассказывал в подробностях, с каким трудом пограничники удерживают рубежи, поведал о том, что кому-то даже пришлось отступить, тогда как император постепенно бледнел и сжимал кулаки в бессильной злобе. «А еще мы захватили погранпункт и пару китайских деревень», — добавил мужчина, тогда как император поперхнулся чаем. «В смысле, захватили? Это ведь они на нас нападают», — удивился он. «Там просто гордые стояли», — развел руками командующий. «На них напали, они удивились от такой наглости и пошли в атаку. Тут мои полномочия все окончены, ничего не могу с этим поделать. Пока не закончит свое наступление, командовать ими бесполезно, сами понимаете». «Нет, мне надо это видеть». Император открыл ящик стола и достал целый ворох карт. Быстро пробежавшись по ним глазами, он выбрал нужный регион и растянул карту по столу. «Покажи примерно, где основные направления атаки». «Я так понимаю, примерно вот здесь». «Да, все верно. Остальная часть границ под контролем Цань-Лунь, и ее войска пока не вступили в бой», — кивнул мужчина. «А вообще, ваше величество, давайте не будем прибегать к столь архаичным методам». Он нажал кнопку на пульте, и на экране показалась интерактивная карта со всеми необходимыми указателями, стрелками, флажками и метками. «И правда, так удобнее», — согласился император. «Просто когда дело касается Булатова, я думать перестаю и начинаю просто чувствовать, в основном, жжение. Но Булатов тут только косвенно», — снова поднял руку министр иностранных дел. «Вот ответил бы тебе в рифму, но там матерно получится», — рыкнул старик. «Так, все, а ну, указку мне». Императору сразу вручили специальную лазерную указку, и он стал водить указателем по экрану, отдавая все необходимые распоряжения. «Этих туда, эти соединения в другое место, кого-то наоборот, отвести подальше в тыл и накрыть наступающих плотным артиллерийским огнем». «Это сколько же там людей?» — удивился император, получив данные о новом прорыве. «Давайте туда падшую дивизию, пусть развлекаются», — злобно хохотнул он. «Прямо с самолета их сбрасывайте». «Да ну», — удивился командующий, — «может, придержим падших-то? А что делать? Какие времена, такие меры», — развел руками император. «Китайцы тоже не самых простых солдат используют, как-то отвечать», — он задумался на пару секунд и усмехнулся. «Тем более, нам не надо переходить в наступление. Когда фронт стабилизируется, просто окапывайтесь и держите оборону, никаких контратак». «Но почему?» – удивился мужчина. «Есть у меня один план, и это должно сработать», – прищурился старик. «Но какой? Простите, ваше величество, но мне надо знать». «План предельно прост, и никакого секрета в нем нет. Мы будем просто ждать», – оскалился император. «Но чего ждать? Все свободные соединения будут переброшены в ближайшее время, так что мы ждем, когда Булатов закончит с Северодвинском и поедет в Китай», — гаркнул император. «Говорю же, какие времена, такие и меры. А времена, как вы могли заметить, крайне тяжелые. А если не пойдет, что тогда делать?» «Пойдет», — не согласился с ним император. «Обязательно пойдет. А если не пойдет, то скажем ему, что в одной захваченной китайцами крепости лежало 20 тонн золота. Тогда у него не останется выбора». «Но мы же не храним золото в приграничных крепостях», — нахмурился командующий. «Нет, ну так отправьте туда золото, чего же вы ждете?» Некоторое время они стояли у экрана и наблюдали за изменениями на фронте. Благо, обновления происходили каждую минуту, и можно в реальном времени посмотреть, как там идут дела. «Вот этот квадрат не удержим», — вздохнул командующий и указал на небольшой укрепленный городок. «Китайцы высадили мощный десант, а мы не успеваем подтянуть свои силы. Да, потребуется порядка 3 дней, чтобы закрепиться здесь», — согласился один из министров. «Они за это время все захватят и продвинутся дальше». «Плохо, очень плохо. Прошу прощения, но у меня есть прекрасный план, как избежать захвата городка. Поднял руку другой министр, и поначалу его даже хотели выслушать. Вот только все разом замолчали и удивленно уставились на него. Ведь увидеть здесь, на тайном военном совете высшего порядка, министра школьного питания, как минимум неожиданно. «Феофан Феофанович», — вздохнул император, — «со всем уважением, но, я все понимаю, вы выполняете свою работу прекрасно, школы обеспечены первоклассным питанием, и мы все очень уважаем вас за добросовестный труд. Здоровье будущего нашей страны в надежных руках». Старик сразу вспомнил, что несколько лет назад пришлось казнить прежнего министра. Он за время службы стал чуть ли не богатейшим человеком империи, а школьники при этом питались исключительно сухарями и галетами. Просто эта должность кажется настолько незначительной, что никто попросту не обращал на него внимания. «А что не так?» – удивился министр школьного питания. «Да как бы сказать», – почесал затылок император. «Просто военное дело, это как бы не совсем ваша область влияния». «Да, не моя», — возмутился министр. «А если так?» Тело его стало стремительно меняться и, спустя несколько секунд, перед собравшимися предстал Булатов. «Лучше, опять ты», — рыкнул император. «Нет, меня таким не проведешь. И вообще, что ты делаешь на тайном военном совете? Тебе сюда нельзя». «Ну, мне интересно было», — возмутился Доппель. «Вот я и пришел. Ладно, раз приперся, тогда говори, какой у тебя план», — махнул на него рукой старик. «Просто отправьте меня туда, и все», — пожал плечами ненастоящий Булатов. «И чем ты сможешь помочь?» — нахмурился император. «Там одни из лучших десантников Китайской империи, и не стоит их недооценивать. Это серьезный ударный отряд. Чем я могу помочь, не знаю», — честно признался Доппель. «Но Булатов, гуляющий по крепостной стене, точно может помочь. А ведь это действительно может сработать», — задумался старик. «Причем неизвестно, как именно. Или они будут рваться в бой, или же наоборот, у них пропадет всякое желание сражаться. Но сначала нужно обсудить эту идею с господином, чтобы дал свое одобрение», — добавил Доппель. «Вот как знал, что не будет все так гладко», — выругался император. «Ладно, позвоню ему. А сейчас все свободны и объявите через 2 часа общий сбор. Вы должны предоставить мне все разведданные и придумать план, как нам продержаться до прибытия Булатова. Сына Мирабель здесь прозвали Вилли-младшим и никак иначе уже давно не называют, хотя он и настаивает, чтобы звали его только по имени Ларри. А все потому, что он чем-то очень похож на своего дядю, а чем-то – нет. Работает он так же упорно, а вот результаты работы, в отличие от Вилсона, совсем отсутствуют. Правда, это никак не мешает ему продолжать упорно трудиться, невзирая ни на какие трудности. На дворе уже ночь, а паренек все сидит над своими новыми разработками и, прикусив язык, старательно записывает что-то в свой рабочий блокнот. Рядом на столе бурлит в котелках какая-то дрянь, поодаль в центрифуге крутятся реагенты, а на артефактичных камнях заряжаются заготовки для создания новейших артефактов, которые обязательно перевернут мир. По крайней мере, так кажется самому парню, а что получится на самом деле, он не знает. «Дзинь!» Прозвенел звоночек, и Ларри подскочил со своего места. Он подбежал к другому рабочему столу, и над ним как раз произошел приглушенный хлопок, а к потолку потянулась струйка сизого дыма. «Ага, все идет, как надо. Паренек оставил еще несколько записей. Я знал, что именно так и будет. Племяш», — дверь отворилась, и в задымленную комнату заглянул Вилсон. «Ты тут как?» «Нормально, работаю», — коротко ответил тот и продолжил что-то записывать. «Тебе бы отдохнуть». Артефактор подошел к окну и приоткрыл его, чтобы немного проветрить помещение. «Не, я не устал. Тем более, вроде совсем недавно отдыхал», — отмахнулся Ларри. «Ты уже месяц из своей спальни не выходил», — возмутился дядя. «Это не спальня, а лаборатория. Но изначально это было спальней. И вообще, откуда ты взял все это оборудование?» Вилли осмотрелся по сторонам, а тут, и правда, полноценная лаборатория. «Неважно. И кстати, хорошо, что ты зашел, дядя. Только сейчас паренек отвлекся от своих записей. У меня к тебе большая просьба. Помощь с начертанием, а я говорил, что тебе надо уделять больше внимания этому». «Не, дядя. Я хочу, чтобы ты организовал встречу с Булатовым. Хочу показать ему 3 своих новых изобретения. Радостно воскликнул Ларри. «Ну что, сможешь, Ларри? Мы ведь уже говорили с тобой на эту тему». Устало вздохнул артефактор. «Не стоит вызывать Булатова, у него и так много дел. Давай для начала ты покажешь мне свои разработки, и мы вместе решим, перспективны они или нет». «Нет, я хочу показать сразу ему, не согласился племянник. «Ларри», — снова вздохнул Вилли, — «ты знаешь, что я поддерживаю тебя во всем и всегда говорю чистую правду. Не для того, чтобы обидеть, а чтобы поделиться своим опытом и наставить тебя на правильный путь». Мужчина подошел и положил Ларри руку на плечо. «Извини, но у тебя нет таланта к артефакторике. И вообще, как боевой артефактор ты совершенно несостоятелен. Увы, но так бывает, это далеко не каждому дано. Но я не брошу свое дело», — пробурчал паренек. «И ты молодец, конечно, не надо ничего бросать», — потрепал ему волосы Вилли. «И я уверен, что мои новые изобретения удивят Булатова», — сжал кулаки Ларри. «Удивят, не сомневаюсь. Помнишь свой артефакт огненного шара?» — скривился Вилли, тогда как паренек утвердительно кивнул. «Помнишь, на сколько сантиметров он отклонился от курса? Насколько в том артефакте был сбит баланс, который после запечатывания невозможно восстановить? Вроде промахнулся немного, но там совсем незначительно», — почесал затылок юный артефактор. «Пара-тройка сантиметров, да, 900 сантиметров, Ларри. Этот шар полетел практически в противоположную от мишени сторону», — помотал головой Вилли. «И теперь ты думаешь, что у меня ничего не получится», — нахмурился тот. «Ой, ладно», — сердце любящего дяди дрогнуло, и он решил пойти пареньку навстречу. «Если ты так уверен, то давай я возьму ответственность на себя. Если хочешь поговорить с ним, завтра же позвоню ему и приглашу сюда. А может, я сам к нему приеду? Зачем зря время тратить?» — предложил Ларри. «Нет уж, если что-то показывать, то только в стенах этой башни», — воскликнул мужчина. «А то в прошлый раз после твоих поделок мы без полигона остались. Тут стены прочные, специально под наши нужды строили, причем не только под нужды Ларри. Сам Вилсон тоже регулярно что-то взрывает, ведь это нормально для разработки новых артефактов. Обязательно в чем-нибудь просчитаешься и начинается неконтролируемая реакция». На этом дядя ушел, тогда как паренек даже забыл про свои записи и крепко задумался. Он всегда хотел стать артефактором, и желание его лишь усиливалось с каждым годом. Как минимум потому, что парень не мог похвастаться какими-то выдающимися способностями в магии смерти. На фоне своей матери он и вовсе чувствовал себя беспомощным слабаком, так что не видел смысла даже пытаться достичь ее высот. А вот артефакторика – дело полезное и единственное, что хоть как-то получается у него. И дядя действительно прав, стать боевым артефактором Ларри не сможет, это ему и так понятно. Потому парень не стал говорить Вилсону, что сам решил сменить направление. Ведь если не получается стать боевым артефактором и создавать атакующие артефакты, это ведь еще ничего не значит. Существуют и небоевые артефакты, причем самых разных направлений действия. Потому Ларри и хочет показать свои новые разработки, которые у него получились куда более интересными, чем все прежние поделки, вместе взятые. Надо только показать их Булатову, а дальше уже как он сам решит. Это шанс, и им надо воспользоваться. И вариантов всего два. Или Ларри получит свое место под солнцем, или... Впрочем, о втором варианте паренек старается не думать. Войска Лени, гвардия, Вика, Клеа, Мирабель, Фильк. Все собрались здесь, чтобы посмотреть на стену тумана вокруг города. Вот мы стоим и смотрим, а Саня, между прочим, уже вторые сутки рубится с иномерцами в магическом лесу. Ладно, пусть рубится, ему это полезно. А мы еще немного посмотрим. Ну все, Фильк, снимай первый слой тумана, махнул я рукой. Надоело тут стоять. Подожди, остановил его Леонид. Прежде, чем сняли туман, расскажи хоть, какие у нас планы. Просто я думал, что мы как раз из этого тумана неожиданно нападем на врага и разобьем его прежде, чем он опомнится. Разве не таков замысел? Не, это план для слабаков, помотал я головой. Но мы же не такие. Наша задача — вызвать как можно больше врагов и дать им хороший, мощный бой. А то потом еще бегать за ними, больше времени потратим. Но у них ресурсы целого мира, который, к слову, больше нашего. Попытался вразумить меня спартанец. А нас тут кучка авантюристов, и все, не самых слабых, но все равно только кучка. И что будет, если мы проиграем? Они ведь в контрнаступление пойдут. А какой тут ближайший город? Задумался я. Как бы Архангельск, на минуточку. Ну вот там их и встретим, пожал я плечами. Все, понял, махнул на меня рукой Леня. Доверюсь твоему безумию, как обычно. Я не безумен, я целителен, возмутился я. Все, убирай туман, давай начинать. Фильк не стал долго думать и, взмахнув рукой, убрал первый слой тумана, чтобы противник смог разглядеть хотя бы наши первые ряды. Тут же зазвонили тревожные колокола, активировались защитные артефакты. В общем, нас заметили, но пока что уровень угрозы не определили. «Давай, Фильк, как репетировали», — кивнул погоднику, и тот аж засиял. «С радостью», — воскликнул старик и стал размахивать руками. «У нас над головой стянулись черные клубящиеся тучи и устремились в сторону города, а я тем временем творил свою магию. Неподалеку мои люди разлили целое озеро крови. В основном там коровья кровь, но есть и свиная, хотя это совершенно не важно. Вся эта кровь потянулась к небу, и вскоре облака окрасились в бордовый цвет. Но иномерцы этого не видели, им обзор закрывал оставшийся туман, потому подготовиться к защите не успели. Буря все усиливалась, а тучи на невероятной скорости мчали вперед. Надо мной мигали одна печать за другой, Фильк и вовсе разошился, и в небе сверкали сложные магические символы, сотканные из энергии погоды. «Начинай!» — крикнул я, а голос мой едва пробился через рев ветра. «У тебя 12 секунд, на большее меня не хватит. Начинаю!» С неба ударил мощный кровавый ливень, но капли вдруг вытянулись и превратились в острые кристаллы. Словно стрелы они обрушились сначала на защитный купол, а затем, прошив его, на головы защитников. Некоторые капли попадали на стражников и прошивали их, кому-то голову, кому-то руку. Иногда пони пробивали крыши домой, царапали стены, но вскоре иномерцы попрятались в своих укреплениях и решили просто переждать опасность, так что выкосить всех одним дождем не удалось. Но задумка была совсем не в этом. Понятно, что одним дождем всю армию врага не выкосить, тем более, что я не подключал резервных ресурсов для создания этого заклинания. Зато теперь над городом стали подниматься сигнальные огни, и вместе с колоколами сработала магическая сирена. Вот теперь они поняли, что все серьезно, и теперь в рядах врага воцарилась паника. «Клеа», — подозвал к себе ученицу. «Твой человек готов?» «Конечно», — кивнула она. «Приказать, чтоб начинал?» «Да». «Фильк, снимай последнюю пелену тумана, пусть смотрит». Прошло несколько секунд, и враг увидел наше войско. 200 тысяч отборных египетских солдат в сверкающих доспехах, танки, колесницы, великаны, закованные в тяжелую магическую броню, боевые слоны с баллистами, катапультами и даже тяжелыми ракетными установками на спинах. Помимо солдат, они также увидели осадные орудия, передвижную башню, построенную из зачарованного дерева, высотой с 10-этажный дом. С трех сторон на стенах башни расположены многочисленные балконы, на которых стоят лучшие маги. Они сразу показали иномерцам свои возможности и создали яркое заклинание, отчего вся башня засверкала ослепительными вспышками разных цветов. «И что дальше?» — уточнил Леонид. «А дальше смотрим, как они воспримут нашу угрозу», — пожал я плечами. «Ну, может, чуть-чуть нападем, а?» — предложил он. «Хотя бы немножечко». «Немножечко», — задумался я. «Ладно, но только чуть-чуть, а потом дадим им пару дней на подготовку. Дорогая, давай ты с Мирабель немного повеселишь наших дорогих иномерцев». «Это мы можем», — оскалились они и вышли вперед, начав создавать сложное заклинание, как и репетировали ранее. Прошла минута, вторая, и над головами девушек проявилась печать смерти, из которой в сторону города устремился мощный черный луч концентрированной энергии. Он ударил в городские ворота и обратил их в прах, после чего еще 8 зданий разлетелись на куски. «Я Михаил Булатов, правитель этого мира. Думаю, в это представление надо добавить красок, чтобы враг прочувствовал всю нашу решимость. Потому значительно усилил свой голос, настолько, что теперь весь город прекрасно меня слышит. Я и сотня наших архимагов пришли, чтобы изгнать вас навсегда. У вас всего 2 дня на то, чтобы сложить оружие, золото, артефакты и навсегда убраться отсюда. Иначе вас ждет только уничтожение». Выпустил свою ауру, и моему примеру последовали все остальные. Леня ударил в небо столпом красного пламени, Мирабель показала силу смерти, да и египтяне без дела не стояли и продемонстрировали врагу всю свою мощь. Красиво получилось, ярко, убедительно. «Ну, кажется, у тебя получилось», — пожал плечами Леонид. «Судя по энергетическим всплескам, они активировали все свои порталы, а значит, твой план удался. Но у меня теперь другой вопрос», — задумался он. «Зачем говорить про сотню архимагов? А если они своих сотню притащат, что делать будем?» «Будем веселиться», — пожал я плечами. «Веселиться? Нет, мне было бы весело, будь египетская армия настоящей, но ведь это просто иллюзия». Схватился он за голову. «Леня, ну что такое, а? Портовая жизнь не пошла тебе на пользу, вот правда», — возмутился я. «Да», — говорила мне мама, — обреченно вздохнул Леонид. «Иди в грузчики, не нужна тебе эта война». Как же она была права. Глава 11. Вилсон принял сложное решение и действительно готов понести ответственность за содеянное. Ведь несмотря на то, что события вокруг Северодвинска прямо сейчас начинают закипать, что совсем скоро там начнется нешуточное, и даже, возможно, генеральное сражение, он все равно позвонил Булатову и попросил прибыть к башне артефакторов. Где-то в глубине души Вилли искренне надеялся на то, что граф откажется, сославшись на свою высокую занятость. Как-никак, подготовка к войне – дело серьезное. Но нет, Булатов сказал, что никаких проблем, и если сам Вилсон говорит, что надо, значит надо. Мол, ты меня никогда не подводил и уверен, что по пустякам меня дергать не будешь. От этих слов Вилли стало еще хуже, но теперь уже ничего с этим не поделать. Раз уж вызвал, придется показывать все эти новые разработки племянника. И вот, он стоит с племянником в защищенном месте рядом с башней. Вокруг усиленные стены, над головой чистое безоблачное небо. Красота, в общем. Тут можно спокойно испытывать даже мощнейшие бомбы, не говоря уже о поделках паренька. Ну хоть мне-то покажи, что ты там разработал, в очередной раз воскликнул Вилсон. Булатов скоро приедет, дай мне хоть убедиться, что это безопасно. Вот как приедет, так и покажу, ни в какую не хотел соглашаться Ларри. Прошло еще минут 10, и в распахнутые бронированные двери влетел сам граф. Там такое творится, схватился за голову он. Впрочем, ладно, быстро, показывайте, и я поехал. Вот, у меня племянник решил тоже стать артефактором, и разработал несколько прототипов, замялся Вилсон, ведь ему стало еще более неудобно. Как-никак, граф торопится, а он тут с какой-то ерундой. Так это отлично. Михаил хлопнул паренька по плечу, отчего тот зашатался и чуть не потерял сознание. Так, понял, хиловат племянник. Ладно, рассказывай о своих важных вещах, я слушаю. Булатов уселся на лавку и скрестил руки на груди, мельком взглянув на часы. Все-таки видно, что время его поджимает. Но это и так ясно, как-никак где-то неподалеку начинается масштабное сражение, и все жители графства, да и Архангельска, четко видели невероятные столпы энергетического пламени, что били в небо где-то недалеко от Северодвинска. В общем, господин Булатов, я тоже очень хочу быть полезным, не хочу отсиживаться за спиной своей матери и дяди, воскликнул Ларри. Погоди, погоди, помотал головой граф. А тебе вообще сколько лет? 18 скоро, уверенно заявил тот. Через 2 года, подметил Вилли. Слушай, ну какие твои годы, скривился Булатов. Я до первой сотни лет вообще не задумался о том, чтобы пользу приносить. Михаил, ну другие люди обычно столько не живут, снова подметил артефактор. Полезные люди живут гораздо дольше, чем ты можешь себе представить, заулыбался Булатов. Правда, обычно они своей смертью не умирают. Но это уже совсем другая история, да, господин Булатов, просто вы торопились, потому, поднял руку Ларри, хочу показать вам артефакты, которые придумал. Дядя помогал, Михаил прищурился и посмотрел сначала на Вилли, а затем и на его племянника. Нет, все сам, воскликнул паренек. Молодец, самостоятельность, это похвально, кивнул Булатов. Так, и что тебе нужно для демонстрации? Я не вижу здесь подготовленных манекенов или мишеней. Эти артефакты работают только с живыми людьми, развел руками Ларри, тогда как его дядя закрыл лицо руками, представляя, что сейчас может произойти. Потому мне потребуется несколько ваших гвардейцев, но сразу хочу отметить, что они могут немного пострадать. Пф, да легко, хохотнул Булатов и взмахнул рукой, а вскоре к нему подошли 5 бойцов. Все, слушайте указания этого молодого человека и никуда не убегайте. Вилсон все это время стоял и подозрительно смотрел то на Булатова, то на своего племянника, а теперь с нескрываемой жалостью взглянул на гвардейцев. Он понимал, что как дядя был обязан это сделать, вызвать Булатова, причем несмотря на его занятость. Да, Вилсон готов понести полную ответственность за то, что отвлек графа от куда более важных дел и принять удар на себя. Все-таки это любимый племянник. Мужчина не хочет, чтобы Ларри вырос забитым и неуверенным в себе, потому делает все возможное, чтобы не допустить этого. Вот мой первый артефакт. Паренек достал из кармана небольшой сверкающий камешек, а Вилли чуть не выдрал волосы у себя на голове. «Это что там такое накручено?» – воскликнул он. «Оно не должно работать. Кстати, да, ты уверен, что оно будет работать?» Булатов тоже увидел все эти непонятные энергетические узлы. Хотя там должны были быть структурированные энергетические нити, но нет, они все завязаны и скручены. «Уверен, господин Булатов, возможно, вы не знаете, да и дяде я не говорил», потупил взгляд юный артефактор. «Но во мне не только сила смерти от матери. Сила хаоса внутри меня значительно сильнее», честно признался он. «Ну так я в курсе», пожал плечами граф. «Еще с первой нашей встречи. Вот мне и интересно посмотреть, что за артефакты можно сделать с помощью такой энергии. Ведь я даже не могу понять, что делает вот этот твой камушек. Если вкратце, то это комбинированный артефакт». Ларри расправил плечи и начал свой рассказ. «Одна его часть скопирована с одного дядиного проекта, который так и не был завершен. Это какой?» – почесал затылок Вилли. «Ну, помнишь, который лечит от отравлений?» – напомнил ему племянник. «А этот? Ну так он был признан неэффективным, так как работал, только если человек полностью напряжен, каждая мышца его тела», – помотал головой артефактор. «Какой же человек сможет напрячь все свои мышцы, если он при этом еще и отравлен? Так что да, это полностью бесполезный артефакт, хотя поначалу казался крайне перспективным. Вот и мне так показалось, потому я его немного доработал». Паренек взял камешек и передал его одному из гвардейцев. «И что надо делать?» – кивнул ему Булатов. «Отравить?» – пожал тот плечами. «А, это я могу?» – граф взмахнул рукой, и ничего не произошло. «Господин», – нахмурился гвардеец, – «я готов начинать. Мы уже начали», – развел руками Булатов. «Но я же ничего не почувствовал», растерялся тот. «Обычно во время отравления ощущения появляются практически сразу. Или вы сделали так, чтобы я не испытывал страданий?» «Не, страдать тебе все равно придется», усмехнулся Михаил. «Такое бывает, особенно у больных бычьей чумой». «Бычьей? Что?» растерялся боец. «Но ведь юный артефактор говорил, что его артефакт поможет только от отравлений, а не от болезней. Возбудитель бычьей чумы вырабатывает огромное количество ядов и токсинов», похлопал его по плечу граф. «Так что удачи тебе, будем надеяться на это юное дарование». «Юное дарование, ты давай, не подведи, лечи скорее», согласился гвардеец. «Мне только 42 года, я слишком молод, чтоб умирать». «Сейчас», сразу засуетился Ларри и стал активировать свой артефакт. «Надо только закрепить его в штатное артефактное место, и останется только. Все, можете активировать. В любом комплекте гвардейской брони всегда есть специальное место для размещения штатных артефактов. А что, так куда удобнее, чем вешать на себя разного рода медальоны и кольца?» Взял несколько подписанных артефактов удобной формы, вставил их в ячейки, и можешь активировать легким движением руки или даже силой мысли. Такие места могут располагаться в керасе, на внутренней ее поверхности, или даже в стальных наручах. Постепенно боец бледнел все сильнее, по лбу его потекли потоки холодного пота, затем кожа его стала зеленеть. И когда симптомов набралось достаточно, он, наконец, решится активировать артефакт лечения от отравлений. В тот же миг сверкнула яркая вспышка и мощнейший разряд энергии прокатился по телу бедолаги. Руки, ноги, спина, шея. Все мышцы свело в сильнейших судорогах, и он завалился назад, устремив свой взгляд в небо. Булатов с интересом посмотрел на это. Ларри все это время не сводил взгляда с графа, а Вилли просто сидел и держался за сердце. «Хы-ы-ы!» Сквозь стиснутые зубы вырвался сдавленный крик, но вдруг тело гвардейца покрыло зеленоватым мягким свечением. Правда, легче от этого бедолаге не стало. Он, как дымился, так и продолжил дымиться. «Собственно, вот», — указал на бедолагу Ларри, — «лечится». Михаил посмотрел на лежащего и бьющегося в судорогах гвардейца, затем медленно перевел взгляд на Вилсона. «Я правда не при делах, честное слово, он ведь мне ничего не показывал», — закричал он, не выдержав взгляда. «Но оно работает», — подметил Булатов. «Не совсем гуманно, но работает, а это самое главное. Так что ладно, показывай дальше. А можно не надо, господин?» Заголосили остальные гвардейцы. «Надо, еще как надо. Вдруг там еще что-то интересное?» Оскалился граф. «Так что давайте, кто еще хочет, подходите». Гвардейцы сразу встали в круг и начали бросать жребий, тогда как Ларри тем временем выудил из своей сумки сверкающий кристалл, тоже стандартной формы и размера, для штатной гвардейской брони. «А это что?» Булатов мог разгадать практически любой артефакт, просто окинув его магическим взглядом. Да и Вилсон тоже без особого труда разбирается в устройстве артефактов. Но не в данном случае, и сейчас никто даже близко не мог понять, как этот кристалл работает и что он делает. Этот кристалл вставляется в шлем, пожал плечами Ларри. И, господин Булатов, а вы умеете создавать иллюзии? Я как бы лекарь, а не чародей-волшебник-иллюзионист, усмехнулся граф. Как максимум, могу галлюцинации сделать. О, отлично, так даже лучше, заулыбался Ларри. На подготовку не ушло много времени. Гвардеец снял шлем, паренек сунул в специальное место кристаллу, и все, он уже готов к использованию. Мало того, артефакт может сработать автоматически и развеять галлюцинации сразу после их появления. Да ну, боец тем временем получил энергетической нитью по голове и теперь удивленно смотрел в пустоту перед собой. Розовый единорог. Господин Булатов, а почему у него такой большой рог? И почему он не на лбу, а совсем в другом месте? А, это не рог. Господин Булатов, уберите его, прошу. Это точно не рог. В глазах бойца плескался ужас, так как галлюцинация перешла к активным действиям, но совсем скоро розовый пони исчез. Как и глаза гвардейца, артефакт просто выжег их мощным лучом света. А-а-а! Схватился за глаза бедолага и рухнул на землю рядом со своим парализованным товарищем. «Хы-вы-вы», ответил тот, который лечится от яда. «А-а-а, глаза а-а», согласился с ним второй испытатель артефактов. ГМ Булатов, в свою очередь, задумался. «Ну вы понимаете, такой вот артефакт, зато галлюцинации прошли». Попытался высказать хоть что-то в свое оправдание паренек, и в ответ Михаил просто кивнул. «Прошу, простите, он рос хорошим мальчиком, и я не знаю, как такое могло получиться». Вилли сидел, держался за голову и раскачивался из стороны в сторону. «Ладно, есть еще артефакты?» – нахмурился Михаил. «Есть, как раз последний», – потупил взгляд Ларри и достал из сумки бронепластину. «Вот, господин, а можно я позову кого-то другого?» – поднял руку последний оставшийся гвардеец. «Ну кого-то, кого не так жалко, как меня, например, кого?» – нахмурился Булатов. «Так, например», – задумался тот. «О, вы же цыган еще не отпустили», – обрадовался гвардеец, что ему пришла такая прекрасная мысль. «Можно их хоть до самого вечера испытывать, они все равно не закончатся». «Нет, они наши пленники», – не согласился граф. «Это будет негуманно, так что иди сюда и цепляй эту пластину». «Эта спинная пластина подойдет к любому доспеху класса «Железный гвардеец», – пояснил Ларри. «Ха, а на мне нет такого доспеха, в казарме оставил». Обрадовался гвардеец. «Давайте найду кого-то, на ком уже есть такой доспех, а, не переживай, сейчас принесут», усмехнулся Булатов и, спустя секунду, послышался грохот. Лабладут каким-то образом смог притащить доспех. Очень уж ему хотелось посмотреть, как работают эти артефакты. Минут пять, и гвардеец с лицом человека, идущего на казнь, стоял, облаченный в доспех. Спинную пластину заменили на изготовленную Ларри, и теперь боец ждал начала своих пыток. И что надо делать? Булатов по-прежнему был не в силах разгадать действие хаотичного артефакта. Нужно его как-то покалечить, развел руками Ларри. «О, это можно», – заулыбался граф. «И насколько сильно, как этих двоих? Сейчас минимальный порог срабатывания артефакта настроен примерно на 2% повреждений», – развел руками паренек. «Можно и больше, это уже на ваше усмотрение. Ну, давай хотя бы так», граф выставил палец на манер пистолета и выстрелил гвардейцу в плечо кровавой пулей. Та прошила руку насквозь и усвистела куда-то в стену, а боец даже не дернулся от боли. И, ухмыльнулся гвардейц и кивнул пареньку. «Что-то не работает. Сейчас, сейчас», заулыбался Ларри, и спустя буквально секунду из задней бронепластины вытянулись острые лапки на манер паучьих. Артефакт дернулся, заставив гвардейца завалиться на спину, после чего лапки быстро-быстро понесли его куда-то прочь. Боец пытался отбиваться, хватался за лапы, но им было совершенно наплевать. Артефакт уносил раненого прочь, пусть это комфортной поездкой и не назовешь, ведь трясло бедолагу даже на ровной поверхности. «Как-то так», – пожал плечами юный артефактор. «Это быстрая эвакуация раненых гвардейцев прямо с поля боя в метку, установленную в ближайшем госпитале». «А где сейчас установлена эта метка?» – уточнил граф. «Ой», – скривился Ларри, – «а она пока не установлена». «Понятно», – кивнул Булатов и подозвал к себе Лабладута. «Так, передай голубям, пусть проследят за ним и узнают, куда его тащит. Потом перехватим, по возможности». Пока граф раздавал приказы, Вилсон сидел в стороне и крутил в руках пистолет. Ларри подсел к нему и даже удивился, заметив в руках дяди оружие. «Дядь, но ты же не любишь оружие», — воскликнул паренек. «Не люблю», — согласился тот, — «но зато им можно застрелиться. Очень удобно, как мне кажется». «Эх, веселый ты, конечно, парень, Ларри». Некоторое время они просидели в тишине, но вскоре Булатов вернулся и некоторое время, постояв перед ними, протянул Вилсону руку для рукопожатия. «Ну что, я тебя поздравляю», — кивнул граф. «Мне конец, да», — обреченно простонал артефактор. «Ну как бы тебе сказать, все возможно», — пожал плечами Михаил. «Но, я честно не знал, что там такой хлам. Предполагал, конечно, но точно не знал об этом», — воскликнул Вилли. «Ты о чем? Какой хлам?» — нахмурился Булатов. «Ну, артефакты. Да это одни из лучших артефактов, что я видел за свою долгую жизнь», — воскликнул Михаил, тогда как Ларри чуть не засверкал от гордости и расправил плечи. «Ладно, шучу, но и хламом их не назовешь, ведь вполне дельные вещицы». «В смысле, дельные? Они же калечат и мучают людей», — не понял его Вилли. «Разве? Ну ведь ему удалось заставить нерабочую, но очень эффективную систему работать. Смотри, никакие токсины бычьей чумы не смогли нанести вреда гвардейцу, а это заболевание заканчивается смертью уже через 5 минут после заражения. Насчет второго артефакта, да, мы с такими противниками пока не сталкивались, но они существуют и приносят немало проблем. Берут контроль над человеком через его взгляд, а этот артефакт решает проблему на корню. Нет глаз, под контроль не взять. Да-да, мне мама книжку про фейри читала, я как раз о них и подумал», — закивал Ларри. «Ну вот, как раз против них лучше артефакта не придумать. Жестоко, жестоко. А что поделать, такова цена выживания», — развел руками Михаил. «Ну а третий, это же вообще какая-то тележка смерти. Ты видел, как трясло бойца? У него все ребра потрескаются от такого», — возмутился Вилсон. «Вот от третьего артефакта я вообще в восторге», — честно признался Булатов. «Это же гениально». На самом деле Михаил уже давно размышлял, как ему решить проблему излишней смелости солдат. А то они постоянно дерутся до последней капли крови и останавливаются только в случае, если у них уже нет двух ног и одной руки. Это как минимум. И насколько сложнее становится с таким раненым. Его надо как-то эвакуировать, рискуя здоровьем санитаров, затем потратить немало сил и энергии на лечение, восстановление конечностей, реабилитацию. Совсем другое дело, если бы у каждого пришибленного был такой артефакт за спиной. Получил пулю в руку, и все, побежали в госпиталь. Там мои ученики буквально за пару минут полностью восстановят здоровье, затем выдадут новую экипировку и снова отправят в бой. Так намного проще. И, что самое главное, дешевле. Тоже очень важный момент. Поздравляю тебя, парень. Булатов пожал руку Ларри. Теперь ты официально подмастерье своего дяди. Будешь делать артефакты и испытывать на нем. Если что, разрешаю. Да за что меня? Возмутился Вилли. За то, что сомневался в своем племяннике, поднял палец Михаил. И кстати, Ларри, а ты точно никакую метку не ставил? Просто голуби никак не могут найти унесенного твоим артефактом бойца. Точно не ставил, господин Булатов. Честное слово. Да куда ж он тогда подевался? Задумался граф. Впрочем, ладно, рано или поздно сам найдется. Второй день мы тут стоим и ждем. И вроде бы, казалось, ждать должно быть довольно скучно, но нет, ждать тоже можно весело. Особенно, если иногда постреливать в сторону врага. Врагов собралось, и правда, довольно много. Все это время они терпеливо стоят на стенах и смотрят на нас. Как мы тут жарим шашлык и играем в волейбол, например. А мне даже про Китай думать лень. Там и без нас весело, тем более, что в игру включилась Цань Лунь, так что они сейчас в основном бодаются сами с собой. «Слушай, учитель», — задумчиво проговорила Кля, — «а ты точно не переборщил? Да вот, я посмотрел в сторону города, а там столько магических возмущений, что уже считать даже не хочется. Честно говоря, теперь уже и сам не уверен, но половину точно положим, это как минимум. А с остальными что?» — скривилась Кля. «Остальным дорогу на столицу покажем, и пусть уже император что-то придумывает», — пожал я плечами. «А что, вполне здравый план, как по мне. Ладно, давайте будем начинать. Мира, хочешь дать стартовый залп?» «ПФ, с радостью». Мирабель подскочила со своего места и побежала вперед. Пара минут подготовки и концентрации энергии, и по защитному куполу ударил огромный массивный кулак смерти. «Фильк, тоже добавь», — приказал старика, и тот с радостными воплями обрушил магическую бурю на город. Впрочем, я тоже не стал стоять в стороне и, собрав побольше крови, запустил огромную кровавую сосульку. Третьего удара наружный купол не выдержал и, растрескавшись, осыпался вниз. «Им, наверное, обидно», — проговорил Черномор. «Очень обидно», — согласился я. «Как-никак, люди два дня старались, готовились. Впрочем, ладно, разрешаю нанести массированный немагический удар». Думал, уже никогда не дождусь, оскалился Черномор и, отвернувшись, стал передавать приказы по рации. «Я о чем-то не знаю». «Да, Леонид подошел к нам. Что за немагический удар?» Пока он спрашивал, небо начало стремительно чернеть и, подняв взгляд, Леня аж присвистнул от удивления. «Это обман», усмехнулся я. «Когда враг ждет магическую битву, он точно не ожидает увидеть в небе 4375 ракет». Ракеты с шипением и свистом устремились к городу, оставляя за собой облака густого серого дыма, и совсем скоро послышались первые взрывы. Да, над городом было несколько защитных куполов, потому первые ракеты взрывались, даже не долетев до цели. Но вот, вскоре некоторые энергетические барьеры стали истощаться. Вспыхнула одна из центральных магических башен, от перегрузки отключился внутренний барьер, но в итоге до цели добралось всего несколько ракет, и враг не понес тяжелых потерь. «Кажется, твой план сработал не совсем так, как хотелось бы», — скривился Леонид. «Почему же, Черномор, давай второй залп?» «Уже дал», — радостно воскликнул он, и вдалеке показалась еще одна такая же туча ракет. На этот раз результат был куда более явным. Часть стен обрушилась, в городе воцарился хаос, вспыхнули пожары, да и практически все барьеры полопались. «А теперь передай приказ Александру. Скажи, что пора идти на прорыв». «А разве он раньше не шел на прорыв? Вроде бы все эти два дня он только и делал, что прорывался», — почесал затылок Черномор. «Да, но теперь он знает, что у него выбора нет и прорваться надо обязательно», — усмехнулся я. «Кстати, поздравляю, Черномор». «С чем?» — нахмурился тот. «У нас в графстве осталось всего 3 ракеты, и те, в музее». «Но у нас ведь в музее 5 ракет было», — удивился Черномор. «Было. Но кто-то хотел именно 2 залпа, именно по 4375 ракет». Сердито посмотрел на него, ведь именно он говорил об этом. «Мол, расчеты показали, что ровно столько ракет необходимо для покрытия всей площади города». «Погодите», — в разговор включился Леонид. «Вы сейчас хотите сказать, что у вас в музее боевые ракеты стоят? А что такого? Не понял я проблемы. Ты еще скажи, что в других музеях просто макеты представлены». «Вообще-то, да. И в твоем музее макеты копии и щитов, это другое», — возмутился Леонид. «Хотя, во-во, на моем лице появилась улыбка. Ладно, бывайте». Я выпустил кровь из рук, и она преобразовалась в кровавые крылья. Не став задерживаться, я взмахнул ими и на предельной скорости устремился к городу. «Эй, меня подожди», — возмутился Леонид. «А все, не успеешь. Надо было раньше выбегать», — хохотнул я.